Юрген, что послушать? День добрый, дорогие радиослушатели. Как всегда, по понедельникам с вами в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. И сегодня мы поговорим о коллективе довольно необычном, наверное, даже для радиоформата. Сегодня будем слушать музыку тяжелую, громкую, но не пугайтесь, все будет очень хорошо. Ну, я, во всяком случае, я на это надеюсь. А поговорим мы о новом альбоме группы Faith No More. Это американская группа. И, ну, наверное, в процессе разговора пройдемся по основным вехам, по каким-то историческим, может быть, событиям, интересным фактам, которые случались в истории этой группы. Потому что, я так думаю, ну, мы-то с тобой знаем о ней, а вот, наверное, ну, не я все. Тебе должен тоже сказать, Юрген, что я не очень хорошо знаю эту группу, честно скажу. То есть я, конечно, знаю ее о существовании, слышал какие-то отдельные композиции, но не будучи ее поклонникам, я не следил за ней никогда. Поэтому мне очень интересно будет, я сразу предупреждаю, что я не буду здесь сейчас выступать в роли соэксперта, я как раз буду выступать в роли активного слушателя. А я, значит, получается, проверю, станешь ли ты поклонником этой группы по окончании. Ну, обещать не могу, но постараюсь. Вот, ну, тем не менее, вот я думаю, что многие наши радиослушатели тоже вполне возможно не знакомы с творчеством группы Faith No More так близко, как, допустим, ну ладно, хорошо, я. Поэтому я предлагаю сначала мы сейчас прям послушаем небольшой сэмпл, который я сделал при помощи моего друга диджея Баджея. Ну, пройдемся, скажем так, понемножечку по всем основным мелодиям, мотивам, сделавших эту группу в свое время знаменитой, популярной и великой. Ну, а потом уже поговорим более подробно. Girl, I'm leaving you tomorrow. If you want an open home, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Thank you. Что послушать? Ну, вот такой вот коротенький сэмплик прозвучал. Самые основные хиты. Ну, многое знакомо, да. Многое знакомо, действительно. Ну, многое узнается, я думаю, даже те, кто, в принципе, не знаком с тяжелым роком, так или иначе. Я, ну, в ту же песню «Изи», которая была самой отрывка, с которой был самым первым, я думаю, знают все. Если не по творчеству группы Face No Mob, то по творчеству, допустим, певца Лайонела Ричи точно, потому что, собственно, это его композиция. Они ее просто очень гениально исполнили в свое время. Итак, группа Face No More. Они, ну, скажем так, они замолчали в 2009 году, и вот, вру, они замолчали в 98 году. Да, и в 2009 они воссоединились. Собственно, вот этот период они занимались какими-то своими делами, поклонники терпеливо ждали. То есть никто не верил, что группа распалась насовсем. Ну, главное, все живы, вот это важно. Все, да. Все живы, все здоровы, и, опять же таки, когда они собрались... У всех, естественно, поклонников встал вопрос. Ну, сейчас-то, наверное, ребята запишут, наконец-то, там, свой очередной альбом. Но этого не произошло сразу. Не произошло по разным причинам. И поклонникам пришлось еще несколько лет ждать, пока, наконец, ребята не сообразили, что, ну, а почему бы и нет? Почему действительно не записать свой новый альбом? Почему бы не представить его миру? Вот, и, собственно, вот этот, я надеюсь, мы послушаем достаточно много композиций. Хотя, я не знаю, но у нас уже традиционно. Как со временем, да. Как со временем, да. Тем не менее, ну вот, для тех, кто совсем не знаком с творчеством группы Face No More, хочу напомнить, что эта группа из Сан-Франциско. Организовались они очень давно, мне было тогда 11 лет, это был 82-й год, ну, естественно, 1900. Uh-huh. Вот, парни уже были достаточно взрослые. Группа примечательна на тот момент была тем, что они долго не могли выбрать себе вокалиста. То есть они собрались, там, три школьных приятеля, басист, гитарист, клавишник. Как-то нашелся барабанщик, все вроде бы хорошо, но вот с вокалистами им не везло. И у них даже одно время был такой конкурс, когда они на очередном концерте, они просто из толпы бросали клич в толпу, типа, ребята, ну вот, выходите с нами, попробуйте, попойте. В общем, кто понравится, того возьмем. Как-то вот так вот. Допустим, у них был период в творчестве, когда вместе с ними выступала Кортни Лав, будущая жена самого главного гранжевца, Курта Кобейна, да? Вот. Она с ними отыграла пару концертов, вошла, в общем, в историю как один из фронтменов группы Face No More. Тогда они, кстати, назывались не Face No More. Тогда они назывались Face No Man. И потом переименовались только тогда, когда к ним пришел в группу такой забавный человек, которого звали Чак Мозли. Опять же, как он пришел в группу? Он оказался очень настойчивым, и на всех их концертах он просто упорно выпрыгивал на сцену. Они мне такие: «Чак, все, уйди». «Нет, ребята, давайте я еще с вами спою». Ну, окей, сказали они в конце концов. И вот Чак Мозли стал первым вокалистом этой группы. Ты мне скажи, а что они играли вот в самом начале своего творчества? Тогда вот, даже, в общем, New Wave поднимался, насколько мне помнится. Вот на тот момент они играли... У меня находится только одно определение их творчеству самому раннему. А я это называю билибердой. Нет, но все равно это какая-то билиберда была. Это хард-роковая, была... хэви-метал там, или это все-таки электроника была? Что это было? Ребята сами не раз признавались, что они, в принципе, взрослены на классическом хард-роке, в том числе они все поклонники Black Sabbath, вплоть до того, что там в свое время один из участников коллектива, будучи подростком, он угнал соседский автомобиль, чтобы 400 километров отмахать, там, попасть на концерт Оззи Осборна. Вот настолько вот он фанател. При этом они очень сильно любили, естественно, панк-рок. Ну, потому что кто из молодых людей не любит панк-рок, да. А опять же таки, именно в то время поднималось течение фанка, прото-хип-хопа. То есть он еще такой был не сформировавшийся, но, тем не менее, уже проявлял себя. Естественно, ребята все это впитали. И вот в своем творчестве они пытались как-то все это совместить. Причем совместить в каком плане? Там, допустим, басист играет фанковую линию, гитарист в это время пытается там что-то делать хард-роковое, вокалист пытается вместо пения там начитывать. И вот у них вот такое тоже. Собственно, они вот в такую билиберду они записали два альбома. Мне эти альбомы, честно говоря, не очень нравятся. Я их не... Ну, скажем так, редко слушаю. Но, тем не менее, я должен признать, что, допустим, если бы не было первых двух альбомов группы Faith No More, то, возможно, не было бы такой известной, популярной и по-своему культовой команды, как группа Korn. Uh-huh. Кстати, потому что музыканты группы Korn не раз признавали, что на их творчество повлияло именно вот эти вот первые два альбома. То есть они там по молодости очень сильно их заслушивали и поняли, что надо вот что-то тоже такое вот делать, только еще более зловное, еще более жесткое какое-то и так далее. Вот. И вот у них вот эта вот билиберда, она тянулась до 88-го года, когда вокалист Чак Мозли, он был просто уволен из группы по причине алкоголизма и дебоширства. То есть он был такой достаточно... Ну, это беда многих, да. Он был достаточно буйный молодой человек, и в конце концов они решили, что он будет петь не с ними. А стал вопрос об очередном вокалисте. Ну вот, что делать, да? Снова выступать в концертах и заманивать публику на сцену? Ну, как-то уже вроде бы не солидно, тем более уже это не просто там группа товарищей, да, школьных, а это уже вполне солидная группа, у которой целых два альбома. Ну, ну надо сказать, это немало, ты знаешь. Пусть два локальная, альбома, но известность такая. Некоторые на сингле останавливались. Да. И ребята долго гадали, пока кто-то из них не принес кассету, демо-кассету с записями группы «Мистер Бангл», в которой пел тогда еще тоже совсем молодой вокалист Майк Паттон. Сказал: ребята, вот давайте мы попробуем вот этого парня. Они пригласили Майка Паттона, и он у них прижился. Причем у них было условие, они как раз писали несколько песен. И у них было условие: вот, парень, если ты сумеешь сочинить тексты к этим песням, то все, мы тебя вот точно возьмем, потому что по вокалу ты нам уже нравишься. Ну и вроде еще и не пьешь, к тому же, вот так вот, как предыдущий вокалист. Это важно, да. Да, и по легенде Майк Паттон ко всем песням с их будущего альбома сочинил тексты там за несколько дней. Ну, сам он утверждает, что на самом деле 2 недели, я думаю, что, скорее всего, как минимум 2 недели прошло. Ну, вот легенда, что там буквально там пара-тройка дней, и он там все прям написал. И, собственно, вот с прихода Майка Паттона, вот лично для меня начинается история группы Faith No More. Потому что Майк Паттон, он привнес в группу очень много своего. И, ну, почему он это сделал? Сам Майк Паттон всегда признавался, что он не рассматривает группу Faith No More как свой основной коллектив. То есть своим основным коллективом он считал группу Mr. Bungles, который продолжал выступать, записывать альбомы и так далее. А группа Faith No More для него это был коллектив, в котором он зарабатывал деньги. То есть нормально, вот есть хобби, а есть конкретная работа, приносящая какой-то доход. И я думаю, что вот вполне возможно, что именно из-за этого он, ну скажем так, не напрягаясь на моем любимом расслабоне, он постоянно людям выдавал какие-то идеи. А давайте вот так, а давайте вот так. И если первый альбом еще был более-менее, ну скажем так, общим творчеством коллектива, то вот, допустим, второй альбом, там уже явно прослеживается твердая такая жесткая рука Майка Паттона. А я вот думаю, вот мы уже с тобой разговариваем долго. Да, вернее, пора, я мне говорю, кажется, а ты молчишь и слушаешь. Нет, я слушаю внимательно. Я же тебе сказал, что я небольшой специалист в этой группе. Ну, интересно. Поэтому... Но у меня есть предложение. Давай послушаем композицию, сделаем как бы такой музыкальный небольшой разрез, а потом продолжим. Вот я полностью с тобой согласен. Fire! each regret. Shrink wrap fantasy that I want to forget. In age of mercenary, in the nursing home where the river swallows the sea. В студии Юрген и Олег Тихомиров. Тихомиров. Да. Ну вот, мы начали наконец-то слушать песни с нового альбома, говорить о прошлых альбомах. И я понял, что я не сделал одну очень важную вещь. Я не представил музыкантов. Я вот начал сразу как-то разговаривать о Майке Паттоне, о там, предыдущих разных вокалистов. А тем не менее, ну, в состав он практически, ну, за небольшими такими нюансами он практически не менялся. То есть основной костяк группы — это Билли Гулд, бас-гитара, он же бэк-вокал. Родди Боттом — это клавишник, такой весьма интересный человек. Ну, собственно, Майк Паттон — это вокал. И нынешний гитарист Джон Хадсон. Но вот, допустим, мне всегда нравился их предыдущий гитарист, которого звали Джим Биг Мартин. Ну, Биг, естественно, это было прозвище у него. Это был такой колоритный дядька, бородатый, с бакенбардами, в каких-то темных очках, фиолетового или там красного цвета. Он их, такое ощущение, что не менял никогда, потому что на разных фотографиях он всегда был какой-то такой одинаковый, шикарный. И мне очень сильно нравилась его манера игры в их классических альбомах, самых первых. Но, тем не менее, там по причине каких-то разногласий он потом с ними перестал, к сожалению, играть. Вот. А когда он с ними играл, собственно, вот с приходом Майка Паттона началась история популярности, скажем, широкой группы Faith No More и моего знакомства с ними, потому что я вот до сих пор помню, как где-то году в 90-м, в конце 89-го, товарищ принес катушку и сказал: слушай, это надо услышать просто. И вот мы сидели завороженно, слушали их тогда только вышедший альбом Real Thing, собственно, с которого у них началось вообще все в наших головах, в головах там поклонников во всем мире. Но самое интересное, что в начале их вот этой карьеры мировой, Америка как раз их восприняла довольно прохладно. Ну, ты же понимаешь, у американцев с роком вообще сложности. У них сложности с роком. Ну, у них сложности много с чем. Но вот я тем... Кто-то мне говорил, но это, по-моему, не ты мне говорил, что они всегда играют рок детский. Я говорил. Это ты говорил. Я это вот видишь, я запомнил эту фразу. И она мне понравилась на самом деле, потому что они... А что подразумевается в моем понимании под детским? Какой-то несерьезный. Вот играют в рок. Не играют рок, а играют в рок. То есть, знаешь, такое, как сказать, даже не пародирование, а имитирование такое. То есть я одену там высокие каблуки, возьму какую как можно более яркую гитару, волосы с начесом обязательно сделаю, и буду, значит, я... Раскрашу лицо, обзовусь диким пришельцем. Да, там, диким пришельцем, или Мотли Крю, там, или вот буду я Бон Джови. Да-да-да, и, собственно, музыку и воспринимает же вот, точно так же публика американская, то есть это, ну, вот как дети воспринимают, они радуются, это вот шоу какое-то бесконечное, а когда выходят музыканты, начинают играть что-то более-менее сложное или серьезное, они, ну, как-то теряются, такие, ой, а мы не знаем, как это вот слушать вообще. Когда стоит там, не знаю, какой-нибудь там капитан Бифхарт. Может, ты знаешь, есть тут вот какая-то небольшая национальная такая черта, потому что все-таки рок, эта музыка, ну, она такая немного тревожная. Вот согласись, там драматизм очень сильно развит, потому что там вот чистый такой, знаешь, рок-н-ролл, который исходил, не знаю, от Элвиса Пресли, потом еще группа Sweet пела ля-ля-ля-ля-ля-ля, или Slade какие-то такие веселенькие мелодии пели. Это как все-таки рок-н-ролл, а вот уже рок, хард-рок, там, хэви-метал, она такая, на грани депрессухи, ну и дальше туда. А американцы, они народ-то, в общем, жизнерадостный, по большому счету. Им надо гамбургер на лужайке развалиться и что-нибудь такое. Дети цветов, короче, понимаешь, вот. Поэтому они, мне кажется, и рок воспринимают вот так. В Европе там по-другому. Там готика, она присутствует. Ну и опять же таки уровень подготовки, в том числе и музыкальный, потому что, ну, американские колледжи музыкальные, да, и консерватории, и, ну, просто даже какие-то классы европейские с многовековой культурой, с богатством материала какого-то и музыкального, и исторического. Тут можно поспорить, потому что все-таки надо понимать, что рок вышел из блюза, а блюз все-таки в Америке, и по идее вообще американцы должны были рок играть лучше. Потому что блюз – это вот то, что играет у меня на улице. Он в Лондоне на улице не играл. А вот так как-то получилось, понимаешь? Вот очень странно, что как раз Англия и потом Европа гораздо лучше впитала вот это, именно вот это направление. Ну, опять же таки, они же как это все переработали, потому что ты вспомни классические коллективы. Да, они потом туда всего этого добавили. Да, там и симфонизм, и фольклор, и какие-то новаторские идеи. Все это вот смешалось. То есть вот то, от чего американцы, в принципе, отказываются. Потому что американцы в свое время же потеряли, допустим, тот же панк-рок. Хотя они его придумали. То есть первые... Да. Гаражные команды начали играть, да? Да, совершенно верно. Да. Американская публика это не восприняла, потому что, ой, это сложно, это нам непонятно, шоу нету, все, до свидания. Панк-рок потому что, мне кажется, тут еще есть один очень важный нюанс. Для американцев, вот ты правильно сказал, шоу, это именно что-то очень серьезное, коммерчески сделанное, там, вложения какие-то. То есть тогда люди смотрят, думают, а, ну да, вот туда большие деньги вложены, это шоу, значит, это нужно смотреть, слушать. А панк-рок, он изначально шел со двора, собственно говоря. Но, тем не менее, это же тоже было шоу. Не, ну, даже дело не в панк-роке, хорошо, возьмем хард-рок. Примерно та же самая ситуация, когда американцы его почти придумали, но не смогли даже вот этого понятия оценить, что они придумали. И в результате родина хард-рока – это Англия. Да, да. Потому что англичане-то, они со своим интеллектом, видимо, они как-то это все впитали, восприняли и поняли, что вот надо получается, делать именно да, так. Что все-таки европейцы и англичане, в частности, они так-то поумнее. Это в музыке вот в современной, оно чувствуется. Вот, и с группой Fast No More, кстати, произошел примерно тот же самый случай, когда американская публика, она не смогла сразу впечатлиться, тем более учитывая еще то, что вот смотри, Hard and Heavy, это же вообще... По идее, это такой, ну, закомплексованный, очень консерваторский такой жанр, очень консервативный. Да, там все очень четко, там действительно все обозначено, начиная от костюмов и кончая тем, какие у тебя должны быть рифы и какое звучание. Там... Да, да, особенно в 80-е, это и сейчас, но в там, 70-е, 80-е годы это просто, ну, никак. Я помню, как там Блэкмор в свое время из Rainbow уволил Беннета только за то, что у него были короткие волосы, он никак не хотел отращивать длинные. И потом долго об этом говорили, все, ты хороший певец, у тебя все хорошо, но ты отрасти волос. А он упорно не хотел, все, уволен. Ну, вот как-то вот так вот все, значит, ты вот в хард-роке не приживешься. Это культовость. Вот они определенно создали культ, а культ требует очень четкого ритуала, очень четкого костюма, то есть и причем старается вот неизменный, чтобы он был. Это вот такой, знаешь, почти религиозный культ. по большому счету, которая вот некоторые ритуалы соблюдает, и молодые люди, которые приходят на концерт, вот у меня иногда возникает ощущение, что они туда приходят не для того, чтобы слушать музыку, а для того, чтобы поучаствовать в ритуале. Каким-то образом зарядиться энергетикой, проникнуться, так сказать, духом вот этой всеобщности. Ну, то есть они там камлают. Это заметно. Вот на самом деле, я не говорю про великих, конечно, я говорю про какой-то средней руки группы, на которой также в точности визжат, кричат, козы показывают, классно все. Нет, им весело, вопросов нет. Другой вопрос, насколько это вообще к музыке относится? Это очень серьезный вопрос, мне кажется. И вот представь теперь, что ты вот представитель вот такой вот американской публики, поклонников тяжелого рока. Ты приходишь на концерт группы Faith No More, и ты... Вдруг слышишь не конкретный hard and heavy, там, да, какой-то определенный хард-рок или там heavy metal или еще что-то, а ты слышишь жесткие рифы, при этом сложные фанковые слэпом сыгранные басы, при этом тебе тут же читают рэп, на клавишах человек исполняет там чуть ли не шафл какой-то, и все это еще приправлено какими-то кусочками там в электронике, да, и у тебя, получается, в мозгу такая складывается каша, и ты не можешь понять вообще, вот, ну, как себя вести. За что я деньги заплатил вообще-то? За что я заплатил деньги, да. Я сейчас прерву тебя буквально на минуточку, потому что у нас тут будет небольшая пауза, а потом мы вернемся в эту студию. Хорошо. С Юргеном. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру? Написать сценарий успеха? Выйти на сцену жизни в главной роли? Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Юрген, что послушать? Так вот, мы продолжаем говорить о моей любимой группе Faith No More, которая, ну, там много вариантов перевода, но вот мне больше нравится перевод «Веры больше нет». Вот все. Вера умерла, видимо, или ушла куда-то в другое место. А мы с тобой говорили о том, что группа, ну, по сути, она вот на тот период, на конец 80-х, начало 90-х, она оказалась новаторской группой, потому что, ну, при всей вот этой вот, ну, не знаю, уместно это слово или нет, там, закомплексованностью, да, hard and heavy, ребята смогли как-то себя перебороть, пересилить, я не знаю, они смогли публике представить музыку, совершенно не похожую ни на что. То есть до них этого практически никто не делал, потому что, ну, как бы были там жанры другие тяжелой музыки, да, тот же хардкор, который там частенько многие путают, ну, вот его разновидности там какие-то многие путают там с тем же хэви-металом, там с какими-то... Ну, там же все очень запутано, прям... Да, жанровые такой... границы очень условные. Очень такой условные. Латинский сериал, там все друг другу какая-то дальняя родня. По большому счету, жанровые границы, они прежде всего нужны для вот звукозаписывающим компаниям для того, чтобы продвигать и продавать готовый продукт. Потому что потребитель тоже... Ну, ему надо как-то объяснить, что это такое там внутри. Особенно в те времена, когда не было интернета, нельзя было послушать сэмплы какие-то. Вот. Поэтому ему просто продавали, ну, в лучшем... Потом уже этот CD-диск металлический, до этого виниловую пластинку. Ему же как-то надо было объяснить, что это. Он говорит, это heavy metal. О, чувак, это то, что мне надо. а какой там heavy metal, что, какие там границы, так сказать, как они размыты. Естественно, что люди этого не знали, и не нужно это было, было этого знать. А потом уже музыкальные критики слушали, говорили, о, это же сочетание панк-рока с электроникой, что же это интересное такое. Кстати, вот музыкальные критики пришли в восторг от их альбома 89-го года. Это ожидаемо. Представь себе, я на секундочку тебя прерву. Представь себе, ты музыкальный критик. И ты слушаешь вал просто музыки. А она вся четко записана по одному и тому же канону. И ты слушаешь, слушаешь, слушаешь. И у тебя просто плавятся мозги. Ну реально, понимаешь? Да, понимаю. А тебе же за это платят. Тебе еще что-то писать по этому поводу надо. А там все одно и то же, по большому счету. Ну дай бог, если еще мелодии разные. А у меня заготовлена такая шапочка. Я в ней только меняю имена, название альбома. Ну так-то ты знаешь, это редактора не проведешь. И тут бах, тебе попадаются чуваки, которые вроде и так играют, и эдак, там есть что сказать. Ты просто эмоционально им благодарен. И ты пишешь им классную рецензию. Вот так все и бывает. У них, когда на MTV вышел клип на песню «Эпик», это одна из заглавных таких заглавных боевиков с альбома «Real Thing», в восторге были все. Ну, критики там, понятно, они радовались. Пришли в бешеный восторг правозащитники, защитники животных. Ну, те всегда любят в восторг приходить, потому что в клипе там... Ну, клип вообще был снят в такой интересной манере. Он был навеян, видимо, творчеством Сальвадора Дали. То есть там очень необычные были кадры. И в конце клипа очень красиво умирала, ну, я не знаю, насколько она умирала, билась о пол рыбка. Развивала рот. Как, ну, как грустно. Да, естественно, американские защитники животных пришли в буйный восторг, они начали там строчить разные петиции, и музыканту пришлось оправдываться, говорить, да нет, ребята, все нормально, мы потом поместили ее в аквариум, рыбка не умерла, с ней все хорошо. Мы ее не съели. Она продолжает жить, да. Вот, но даже вот такие моменты, которые, в принципе, публика любит, да, какие-то такие скандальчики, еще что-то, они... По-первых, они не повлияли на популярность группы Faith No More, хотя в Европе альбом был воспринят просто на ура. Все радовались и аплодировали. Но тут счастливый случай. Когда группа Metallica отправилась в турне, они с собой на разогрев пригласили ребят из Faith No More. Причем басист группы Faith No More, он до сих пор уверен, он везде это утверждает, что, да, ребята, нас тогда пригласили просто потому, что Джеймс Хэтфилд, он был влюблен в мою сестру, бешено просто, он ее любил, и вот чисто ради этого. Ну, почему бы нет? Это очень естественно, по-человечески. И вот эти гастроли с группой Metallica, они в широкой публике наконец-то вот в полной красе открыли группу Faith No More. И те, наконец-то, стали известны в Америке. А мы, я так думаю, давай сейчас прервемся, послушаем еще одну композицию. И послушаем песню под названием «Матадор». «Матадор». Yeah. что послушать. В интервью, взятом у Майка Паттона в ноябре 2012 года в Австралии, как раз они отправились в турне в очередное, о новом материале Face No More, он ответил: «Мы довольно счастливы, просто гастролируя. У нас был разговорчик, ну, может быть, нам стоит записать новый материал». Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Да ну, ну я тут с купюрами говорю, на самом деле у них там все было намного жестче». Мы придумали одну маленькую вещь, Матадор, и это было действительно ободряюще. Собственно, вот эту вот маленькую вещь, Матадор, мы как раз сейчас и слушали. Вот с этого и начался их такой настоящий реюнион с новым альбомом, с новыми песнями. А вот на тот момент, в 2009 году, они, ну, абсолютно не собирались ничего записывать, хотя, естественно, все критики, все поклонники на ура восприняли, там, музыкальный журнал «Керанг», это один из влиятельнейших вот в тяжелой музыке, да, таких международных журналов, он... На обложке журнала была большая фотография Face No More и надпись: «Они вернулись, самая больная группа в мире». Но тогда вот как раз музыканты, вот я опять же процитирую отрывок из их интервью, тот же Майк Паттон, он очень любит поговорить, его любят журналисты за это, они его постоянно цитируют, потому что он порой несет такую забавную чушь, которую, ну, просто нельзя проигнорировать. И вот он на вопрос журналистов: «Ну, а будет ли вообще там что-то, альбомы там и так далее?» Вот в 2011 году, допустим, Майк Паттон вот честно сказал, что реюнион, он не всегда может быть очень приятным, так что мы очень волнуемся. Но я думаю, мы были очень удивлены, насколько все хорошо. Это старая притча. Группа распадается, затем снова воссоединяется, чтобы заработать денег, едет в тур, записывает дерьмовый альбом. Мы не хотим стать частью такой истории. Но я думаю, что частью такой истории они и не станут. Тем не менее, альбом они все-таки записали. И вот, кстати, мнения поклонников группы Face No More, они очень сильно разделились. То есть одна часть, которой принадлежу я, считает, что группа Face No More записала очень удачный такой вот в своем духе классический альбом, именно альбом группы Face No More. А есть определенная категория людей, которые уверены, что, ну, да, действительно, им не надо было вообще ничего записывать. Вот те альбомы, которые вот у них были тогда, там 7 альбомов классических, пусть бы они на них остановились. Ездили бы просто с концертами, выступали и так далее. Но они не понимают одной важной вещи. Ребята, которые записывали альбомы в конце 80-х, в начале 90-х годах, да, и взрослые дяденьки, которым уже там за 50 лет, это две большие разницы. И, естественно, Майк Паттон не собирается сейчас скакать по сцене, читать рэп, там, и Билли Гулд не собирается там какие-то запредельные вещи выдавать. Нет, они просто именно в свое удовольствие делают какой-то интересный материал. Интересный в первую очередь им самим. И вот он из этого материала получился вот этот самый альбом. Вот он, кстати, называется «Sol Invictus». Это латинское выражение. А что оно значит? Это латинское выражение называется «Непобедимое солнце». А «Непобедимое солнце» у меня даже вот специально я все это дело отдельно выбрал. Официальный римский бог солнца, солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году нашей эры. Вот, ну, там очень много про него написано. Я почитал, так для себя отметил, что да, интересно. То есть, видимо, альбом действительно неспроста. Меня единственное вот поразил какой факт, то, что вот этот самый праздник, который отмечался 25 декабря, Sol Invictus, он был переименован впоследствии в христианский праздник Рождество Христово. То есть это произошло в 4 веке нашей эры. Каким боком относится все это группе Face No More, для меня большая загадка. Но, тем не менее... Может, они как раз мастера загадок. Может, да, они вот как раз этого и хотели. У них вот такое странное название у альбома. В принципе, на сам альбом никак не влияет. Ребята не растеряли мастерства. В каком году альбом вышел? Извини, что я вот... Вот этот альбом, это свежак. Он вышел в 2015 году. Он вышел 19 мая. Вот ему как? Буквально вот пара, вот этом важно пара месяцев. Да, да, важно это свежачок такой, с пылу с жару, можно сказать. То есть мы сейчас слушаем буквально вот самые-самые... Да, как бы не обжечься. Да. Вот, и что ты хотел сказать? Нет, ничего, я слушаю тебя, слушаю очень внимательно. Я всю нашу программу подвожу мысль к тому, что почему эта группа, она, ну, в моем, допустим, да, понятии велика. Ребята в свое время, они... создали, в принципе, целый новый жанр. Они были одними из первопроходцев такого очень популярного ныне и широко распространенного жанра, который называется New Metal. Это очень большой жанр. Вот как та самая мыльная мексиканская опера, он включает в себя очень много стилей, поджанров там каких-то и так далее. Но все группы конца, середины, конца 90-х годов, все вот, в принципе, что мы там в свое время слушали, Limp Bizkit, Корн те же там, да, Slipknot и так далее. Все вот эти ребята, они, в принципе, являются последователями группы Faith No More в том числе. Поэтому, ну, естественно, группа Faith No More — это не просто легенда, это не просто какой-то культ, это, ну, скажем так, люди, которые были первопроходцами. И они навсегда в наших вот головах вот такими первопроходцами останутся. И вот, вот этот новый альбом, который они выпустили сейчас, на самом деле время покажет. И если вот те люди, которые, те поклонники, которые считают, что да, не надо было им альбом выпускать, вполне возможно, что, ну, вот как хорошее вино, да, мы пробуем, то есть оно же не сразу дает какой-то определенный вкус. То есть его же надо там выстоять, выдержать, дать ему подышать, повертеть его там в руке, и где-то там с третьим глоточком ты начинаешь, вот весь этот букет начинает раскрываться. Вот так же, мне кажется, вот произойдет и с альбомом «Soul Invictus». Посмотрим. Время, конечно, покажет. С одной стороны, есть такая надежда, что если люди были новаторами, то и они сейчас что-то новаторское такое сделали. Ну, чего, может, мы сейчас до конца не понимаем, а потом детишки где-нибудь лет через 10 послушают этих дяденек, скажут: «О, вот это мы и хотим играть». Я больше чем уверен, что уже сейчас какие-то детишки слушают вот этот новый альбом и думают: так, а побегу я, соберу группу и вот прямо вот буду развивать идеи группы Faith No More и делать какие-то такие свои вещи, и у меня это будет в 100 миллионов раз круче и интереснее. Ну, чтобы так играть, детишки, нужно много-много-много заниматься. Когда я поступал в свое время в музыкальную школу, первое, что мне сказали... Сказали: «Юноша, готовьте задницу». Я не понял, зачем? Как? Сидеть, учиться. Много-много-много часов. Есть хороший фильм, кстати, довольно свежий, он буквально пару лет назад вышел. Я его недавно посмотрел, называется «Одержимость». Американский фильм про джазовых музыкантов. И я когда его смотрел, я подумал, что же... Когда я-то был музыкантом и занимался, да, почему тогда я не посмотрел это? Почему его не сняли лет там на 15-20 раньше? Потому что, посмотрев этот фильм вот в те времена, я бы, наверное, ну, сейчас был бы, я не знаю, кем. Ты был бы другим. Я был бы другим. Во всяком случае, к занятиям музыкой я бы относился совершенно по-другому. Ну, как говорится, всему свое место. И ладно, наше место с тобой здесь. И боюсь, что наше место тоже вот потихонечку тут убывает из-под наших рук. И нам наступает пора прощаться, потому что хотелось бы еще в заключение поставить еще одну песню Faith No More. Угу. Да, я думаю, что мы обязательно послушаем песню Faith No More. И что я хочу сказать, дорогие друзья, наши радиослушатели, как-то давайте настроим обратную связь. Потому что мне, допустим, очень интересно ваше мнение, в том числе и о группе Faith No More, о том, что вы услышали, а что бы вы хотели еще услышать. Потому что, ну, вот я, можно, да, раскрою, скажем так, сделаю небольшую рекламу нашей следующей программы. Это будет анонс. То, что мы продолжим слушать Майка Паттона, солиста группы Faith No More, потому что это очень интересный человек, и мне хотелось бы о нем тоже поговорить. И вот о нем говорить мы будем на следующей неделе. Слушай, не томи, а скажи, как тебе искать для обратной связи? Обратная связь очень простая. Заходите в социальную сеть ВКонтакте. И там либо в поиске, либо прям в адресной строке после вот этой vk.com и косой черточки вы вбиваете «Ободинамика». Пишется слитно. Латинскими буквами слитно. «Ободинамика». Да, или в поиске русскими буквами слитно «Ободинамика» и попадаете на мою страницу. Пишите там, комментируйте. Я буду рад со всеми пообщаться. Все, я тебя прерываю. Давай прощаться, потому что хочется послушать песню с очень... символическим названием «Мазафака». Она так называется, мы не ругаемся. Это очень называется. Хорошая, добрая и веселая песня. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока. force-fed more than we eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moistened in the feed while we choke upon the bile. Cornering the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks and wicked stones. Get the motherfucker on the phone. The phone. Get the motherfucker on the phone. In a stratagem of strain, a smallpox-laden blanket, invisible with stains, inoculating bastards, bloody picking pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Юрген, что послушать?